Глава 9. Шеллингианцы в Москве. Во времена, предшествовавшие восстанию декабристов, в России появился новый для нее тип вольнодумца-естествоиспытателя, вызвав разные толки, симпатии и ненависть, войдя в литературу. «Он химик, он ботаник, князь Федор мой племянник. Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдется враг исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин, в науке он вперит ум алчущий познаний». Да и члены тайных обществ, как известно, говорили и думали не только об общественном устройстве и о переворотах не только государственных. С не меньшей горячностью обсуждали они вопросы морали, философии и, конечно же, естественных наук. Итак, Адоевской, Окиного учения, преддекабрьская Россия. Забежав вперед, скажем сразу. Адоевской, 1803-1869, князь Рюрикович, последний прямой потомок святого великого князя Черниговского Михаила Всеволодовича, замученного некогда ханом Батыем в сарае, не был и не стал членом тайных политических обществ, как его кузен Александр Адоевский, 1802-1839, автор бессмертных строк «Из искры возгорится пламя». Но в легальном литературно-общественном подъеме, предшествовавшем попытке переворота, сыграл важнейшую роль наряду с Грибоедовым, Чаадаевым, Пушкиным. И обычно, когда говорят о декабристских изданиях, подготовивших умы передовой части дворянской интеллигенции к идее обновления, называют наряду с петербургским альманахом Рылеева и Бестужева «Полярная звезда» московский альманах Адоевского и Кюхельбекера «Мнемозина». «Мнемозина» — имя матери муз и музы памяти из древнегреческой мифологии — отличалась от полярной звезды не только тем, что выходила в Москве, то есть в отдалении от назревавших событий, но и самим своим замыслом. Альманах, а впоследствии по замыслу издателей журнал, был задуман как периодическое издание вольной человеческой мысли без разобщения онной на чисто научной, литературно-нравственной или чисто политической департаменты. Эту серьезность, всеохватность мнемозины стремился обеспечивать прежде всего именно Адоевской, многое в образе которого заставляет вспомнить Грибоедовского, Чацкого или князя Федора. Кстати, Грибоедов и Адоевский были большими приятелями. Адоевский же, как мы знаем, во сне и наяву бредил идеями германских натурфилософов. По-видимому, все началось с главы из Окина, которую перевел Адоевский. Глава, неизданная на русском языке, называлась так: «О значении нуля, в котором успокаиваются плюс и минус», и была отправным пунктом всей картины мироздания, единого в противоположностях, воображенной согласно духу философии Шеллинга Окином. О ее содержании мы уже говорили, добавим только, что перевод Адоевским лекции о нуле стал событием в тогдашней культурной жизни. По-видимому, необычайный успех лекции о нуле навел Адоевского на мысль об основании специального общества любомудрия. Общество организовалось, было оно тайным и предназначалось для обсуждения развития дерзких идей германских философов. Тайным общество было не только из-за романтических настроений молодых членов общества, каждым около 20. Во-первых, создание всяких новых обществ запрещалось специальным указом. Во-вторых, само слово «философ» вызывало тогда нежелательные ассоциации с французской философией, предтечей грозной революции. Отсюда, кстати, само слово «любомудрие», заменившее слово «философия», точным переводом которого оно является. Явным органом тайного общества «любомудрие» должна была стать мнемозина. Замысел и самый тип издания, как это признал на страницах альманаха сам Адоевский, шел от некоторых германских журналов того времени, издаваемых Гегелем, Шеллингом, но прежде всего от окиновского «Изиса». Альманах выходил в 1824-1825 годах, всего было 4 выпуска части, в нем печатались Пушкин, знаменитая «К морю», Боротынский, Вяземский. Кюхельбекер наводнял его страницы всеми жанрами, от путевых заметок и искусствоведческих экскурсов до повестей, трагедий, стихотворений. Сильными сторонами альманаха были ясная тираноборческая позиция, стремление к научному эстетическому анализу, организующая роль научного мировоззрения. Не мог, конечно, Адоевский не предоставить страниц мнемозины и любимому своему учителю по университетскому пансиону профессору Павлову, который первый привез в Россию учение Окина. В последнем 4-м томе альманаха Павлов выступил со статьей о способах исследования природы. На этой статье можно проиллюстрировать то, как прививались и какие своеобразные плоды на русской почве давали достижения западной естественной философии. Во-первых, самый факт обращения русских передовых ученых именно к трудам Окина. Ведь на Западе Окин вовсе не владел безраздельно умами. Над его чудачествами, политическими выходками и странноватой афористичной манерой изложения порой потешались. Его начинали забывать уже при жизни, на что он жаловался Погодину при их нечаянной встрече. И многие его открытия потом переоткрывали заново, как ежели бы первооткрывателя не существовало. Чем же привлекла передовых людей, вольнодумцев того времени, натурфилософия Окина? Ответ на этот вопрос в определенной мере содержится в оценке, которую дал Окину Энгельс. Окин первый, принявший в Германии теорию развития. Идеи развития. Нетрудно представить себе, что за эту сторону окиновских идей не могли не ухватиться все, кто хотел видеть мир меняющимся и обновленным. Ведь учение Дарвина, без которого трудно представить себе сегодняшний мир, еще просто не существовало. Во-вторых, русские натуралисты отнеслись к работам Окина очень серьезно. Больше того, они делали попытки пойти дальше Окина, неприметно очистив его учение от устаревших и излишне экстравагантных формулировок. И вот в «Мнемозине» 1824 года, пожалуй, впервые в истории профессор Павлов внятно и четко формулирует: «Основа тел органических есть клетчатое плевое». Ясно видно, что это высказывание идет от окиновского понимания живого организма, как скопления клеток-инфузорий, и вместе с тем, насколько ближе к современности формулировка Павлова. С необычайной решительностью и внятностью поддержал Павлов идею Окина о зарождении как процессе образования нового. «В семени не содержится, как некоторые даже теперь думают», — писал в «Мнемозине» профессор Павлов, — «целое растение вещественное». По их мнению, рост растения есть только развитие того, что в малом виде находится в зародыше. Заблуждение. Напомню, что это заблуждение все еще разделяли такие авторитеты, как Кювье и Гегель. И тут же Павлов, несмотря на свое внешнее предрасположение к чистому умозрению, приводит ряд точных микроскопических наблюдений за развитием семени, подтверждающих образование нового качества после оплодотворения. Но как же обеспечивается наследственность, заданность форм, если в яйце и семени нет готовых организмов? В семени каждого растения содержится форма всех последующих племен его рода, пишет дальше Павлов, но не вещественно, а идеально. Здесь материалист прошлого столетия, возможно, с негодованием отбросил бы в сторону статью Павлова, не читая более «Идеализм». Но нам стоит проявить терпение и дочитать до конца. А идеально — возможности. Сия форма возможности, идея, и есть та внутренняя модель, по которой материал питания растений превращается в растительное тело. Эта внутренняя модель звучит уже почти современно, Если учесть, что открытие материального носителя генетического кода ДНК, содержащий в себе форму будущего существа не в готовом виде, а именно в возможности, дело дней уже наших, то употребление Павловым слова «идея» выглядит и простительным, и более близким к истине, чем ультраматериалистичные, на первый взгляд, матрешки преформистов, вставленные одна в другую.